Глава 11. Не успел я перевести дух после ухода в Рио патриарха, как появился главнокомандующий в Москве генерал-аншеф князь Волконский. Именно так, не совсем логично, называлась в данный момент должность московского градоначальника. Он пребывал чрезвычайно в возбужденном состоянии. «Ваше Величество!» «Доставлена срочная депеша из Нижнего Новгорода. Отряд бунтовщиков вступил в город Хлынов». Забрав у Волконского документ, я принялся, не торопясь, его изучать, одновременно пытаясь сообразить, что это за город такой, Хлынов. Никаких ассоциаций у меня данное название не вызывало, и уже собираясь задать уточняющий вопрос, я сообразил, что под мышкой у него, скорее всего, зажата карта. «Дайте карту, князь», — показал я на стол. А добрый тут же отреагировал и принялся сгребать чашки в сторону. «Вот, ваше величество», — провел он пальцем по карте от Перми к искомой точке, где я увидел надпись «Река Вятка». Дождались, покуда дороги просохнут, и двинулись обходным путем. В военном министерстве ожидали, что они на Казань пойдут, и основную часть войск там сосредоточили, а севернее дороги только разъездами прикрывались. Название реки и местоположение города все мне прояснили. Хлынов — это Вятка, это Киров в том мире. Да и суть рискованного маневра лежала на поверхности. Вместо того, чтобы пытаться овладеть укрепленной и усиленной войсками Казанью, повстанцы совершили глубокий охват, угрожая теперь Нижнему Новгороду и Ярославлю, а через них и Первопрестольной. Смело, однако, по моему мнению, самоубийственно. Ни Нижний, ни Москву с наскока не взять, а оставшаяся в тылу Казань — это смертельная угроза их коммуникациям. «А что в Хлынове, Михаил Никитич? Как обороняли город? Потери? Разрушения? В депеше об этом ни слова?» Я расспросил на сей счет фельдъегеря, доставившего депешу. Сказывает он, по слухам, что городской голова и купцы местные встретили бунтовщиков хлебом с солью. Там с начала века Семеновскую ярмарку проводят, на которую купцы с Сибири, Урала и Поморья съезжаются, а у бунтовщиков заводчики Твердышевы верховодят. Стало быть, они с местными купчишками знакомство ранее водили. «Вот и сговорились, шельмы!» — со злостью в голосе закончил доклад Волконский. «Так, значит, в Хлынов повстанцы вступили в начале мая. Принялся я размышлять, глядя на карту. К этому времени гонцы из Питера добрались только до Ярославля и Москвы, может, чутка подальше. И в данный момент информация о падении прежней власти в Питере до повстанцев гарантированно дошла. От Москвы до Нижнего Новгорода 400 километров, от Нижнего до Хлынова примерно столько же, как и дальше до Перми. Значит, когда мы окажемся в Нижнем, информация о венчании на царство, амнистии и возвращении патриаршества дойдет до Хлынова. Куда к этому времени, по логике вещей, должны добраться основные силы повстанцев, включая их руководство? Хорошие новости, Михаил Никитич. Улыбнувшись, я посмотрел на главнокомандующего, глаза которого по мере восприятия моих слов начали расширяться от удивления. Они сильно облегчили нашу задачу. Завтра я со своей охраной убываю в Нижний Новгород. Других войск мне не потребуется. Ваша задача — не допустить в городе паники и беспорядков. Через неделю с бунтовщиками будет покончено. «Будет исполнено, ваше величество», — кивнул князь, но от реплики не удержался. «Как же вы его-то с тремя сотнями, ваше величество? Опасно». «Я с тысячью таких богатырей Константинополь взял, а для бунтовщиков и сотни будет достаточно». Небрежно махнул я рукой решив чутка понтануться перед князем для поднятия его боевого духа. «Готовьте множество гонцов для распространения нового манифеста. Сегодня я объявлю о возвращении на Русь патриаршества». После обеда Москва гудела в прямом и переносном смысле. Известие о скором обретении русской церковью патриарха облетело первостольную со скоростью верхового лесного пожара, а колокольни устроили просто суперперезвон в стиле соревнования фанатских секторов на футболе, когда они по очереди скандируют кричалки в поддержку любимого клуба. Вечером во всех храмах отслужили торжественные богослужения. А с позаранку мы тронулись в путь. В том числе и патриарший местоблюститель митрополит Платон. Изначально я не собирался брать его с собой, но он просто поставил меня перед фактом, притом моими же вчерашними аргументами. Мол, раз одной из причин народного восстания является церковный раскол, в котором виновата сама церковь, то его прямая обязанность – помочь мне в деле установления мира среди паствы. И ведь не поспоришь, хотя я особо и не возражал, прикинув, что по дороге смогу обсудить с ним еще ряд важных вопросов, касающихся жизни на Руси. Заставлять митрополита и троих сопровождавших его священнослужителей передвигаться верхом я не стал. У нас в колонне уже присутствовали две единицы гужевого транспорта в виде пулеметной тачанки с Браунингом и ее дублера, доставленных в Питер на кораблях Сидерстрёма. Поэтому Платон присоединился к нам на своей коляске, а покинув пределы столицы, я переместился из седла к нему на лавку, отправив его спутников на запасную тачанку. «Неужто, государь, совсем не будешь вмешиваться в дела церковные?» — первым завел разговор Платон. «Ты не подумай, я в крепости твоего слова сомнений не имею, а спрашиваю токма от изумления услышанным». «Хороший вопрос, Петр Георгиевич, ответить на который однозначно очень сложно. Что касается вопросов богословия, то в них я вмешиваюсь только в случае крайней необходимости, подобной ситуации с реформой Никона, и то только для того, чтобы беды никакой не случилось. Вчера я об этом не упоминал, но немалая часть вины за произошедшее, по моему разумению, лежит на государе Алексея Михайловича, который поначалу пошел на поводу у Никона, а потом и сам принял участие в расколе, вместо того, чтобы пресечь его на корню. Ведь это государевы люди преследовали, пытали и казнили людей старой веры. Но тебя, думаю, более интересует вопрос патриаршества. Скажу сразу, я невообразимо далек от знания реалий внутри русской церкви, что вполне естественно, учитывая, где я находился и чем занимался последние годы. И других возможных кандидатов на место патриарха, кроме тебя, просто не знаю. Однако в людях я ошибаюсь очень редко и обычно следую правилу: от добра добра не ищут. Поэтому могу с уверенностью сказать, что хотел бы видеть тебя на этом месте. А ежели ты сам не пожелаешь, неволить я не собираюсь. Кого собор выберет, с тем и буду далее разговаривать. Хотя я уверен, что человек, ставший в столь раннем возрасте митрополитом, так поступить не сможет. Ты же не бросишь свою паству? Благодарствую за откровенность, Иван Николаевич. Вопрос ведь, сам понимаешь, не праздный. Слыхивал я, что в Скандинавии ты все сословия одним законом судишь. И детей велел грамоте поголовно обучать. А в Новороссии ты всех своих крепостных освободил. Посему, думаю, и нам подобное в скорости предстоит. Внимательно посмотрел на меня митрополит. А давай, Петр Григорьевич, ты не в патриархи, а заместителем к Потемкину пойдешь. У тебя отличное аналитическое мышление. Вон, сам разобрался в сути предстоящих реформ. Даже объяснять ничего не нужно. С улыбкой предложил я и сразу пошел на попятную. «Шучу, шучу. Но именно потому и хочу тебя просить побороться за патриаршество. Я, конечно, за честные выборы, однако уверен, что у негласно поддерживаемого государем места блюстителя есть все шансы победить на них. Дел нам действительно предстоит очень много, чтобы сделать жизнь в государстве российском радостной для всех. И в преодолевший раскол церкви уготована в тех делах роль не из последних. Ты прям змей-искуситель. Знаешь, чем ввести меня в искушение», — перекрестился он с молитвой на устах. «А ежели серьезно, то я и сам много размышлял о подобном, изучал труды французских мыслителей, историю греческую и латинскую, да и про день сегодняшний не забывал. По всему выходит, что нельзя уже жизнь прежним мерилом мерить. И ты, государь, знамение тому Божье. Верю я, что Бог тебя направляет. Потому и мой долг — разделить с тобой бремя сие». «Благодарствую, Петр Григорьевич», — приложил я руку к груди. «Успокоил ты меня. Теперь я точно уверен, что все у нас получится как надо. Ты что-то хотел спросить?» «Прости, государь, что перебиваю, и не заподозри меня в корости, но коли уж мне нести ответственность за всю церковь придется, не могу не поинтересоваться вопросом дальнейшего содержания приходов и монастырей. Согласно манифесту о секуляризации 1764 года от Рождества Христова, все церковные наделы переданы в государственную казну, а приходы содержатся по штату Государственной коллегии экономии, которая выделяет казенные деньги на их содержание. Сей порядок логичен, коли во главе церкви стоит сам государь. А как же быть сейчас?» «Хороший вопрос, и хорошо, что спросил. Такие вопросы следует обсуждать без стеснения, чтобы дров не наломать. Как будет после, я не знаю. Я небольшой специалист в экономике», — развел я руками. «Но покуда порядок финансирования церкви будет сохранен неизменным, соответствующие указания князь Вяземский уже получил. А после, я уверен, что вы с Григорием Александровичем в итоге придете к правильному решению». «Благодарствую, государь», — кивнул он. «Ну что ж, коли мы все технические вопросы уладили, пора и к делам перейти. А дела эти являются наиважнейшими, Петр Григорьевич, потому как от них зависит создание, можно сказать, нового человека, открытого новшеством и не забывающего о корнях, ценящего труд и семью, уважающего себя и закон, знающего свои права и обязанности. Однако, несмотря на столь громкие слова, для начала тебе нужно будет сделать всего лишь две достаточно простые вещи. Первое. Организовать к окончанию полевых работ при каждой сельской церкви избу для обучения ребятишек грамоте, где станут трудиться преподавателями сами священники в свободное, так сказать, от основной деятельности время. Ведь других образованных людей на селе все равно не сыскать. Деньги на избы и учебники, программы обучения и прочие моменты организует министр просвещения граф Бицкой. Указ мной уже подписан. Губернаторам соответствующий наказ также дан. Заодно и проверю их исполнительность. И второе. Начать отваживать мужика от пьянства, которому его силком принуждали долгие годы. Устав о винокурении я в ближайшее время отменю, только делать это все надобно, не ломая через колено, а личным примером. Первыми прийти в сельскую школу должны на общих основаниях дети священника, который, в свою очередь, не только на проповеди поведает про то, что пьянство — грех, а и сам вкус вина забудет навсегда. Приверженцы старой веры ни вина, ни табака совсем не употребляют. Вот и преодолейте раскол, только в правильную сторону, а я погляжу. Нижний Новгород встретил нас на седьмой день пути все тем же буйством весенних красок, а также неожиданным, по крайней мере для меня, невообразимым убожеством городских пейзажей. В прошлом мире мне здесь побывать не случилось. Однако, наверняка подавляющая часть жителей той России знакома хоть каким-нибудь образом с тремя главными достопримечательностями этого большого волжского города. Краснокаменным Кремлем на красивейшем берегу Волги, напоминавшим мне младшего брата Кремля Московского и выглядевшим, как и его собрат, по крайней мере на экране телевизора, всегда словно новый пряник, а также с Нижегородской ярмаркой конца XIX века и, конечно же, автогигантом ГАЗ и его вездесущими грузовичками и маршрутками. Понятно, что для появления двух последних брендов время еще не пришло, но вот Кремль и все остальное. Потеряв свое военное значение в XVII веке после присоединения Казанского ханства и интеграции в единое пространство Руси последних остатков Золотой Орды, сейчас сердце города снаружи выглядело так, словно с него только в прошлом месяце сняли многолетнюю жестокую осаду. А кривые улочки и обветшалые дома посада тут же напомнили мне живописные виды стамбульских трущоб. Город будто находился в междумирье, не найдя для себя нового места под солнцем. После того, как граница фронтира на востоке страны сместилась к берегам Тихого океана, основной вектор российской политики поменялся на западный, а торговые пути вдруг резко переориентировались на северную столицу. Единственным местом в городе, где более-менее поддерживался порядок, оказалась внутренняя территория Кремля, являвшегося в данный момент резиденцией местного губернатора. Ну а виды с высоты смотровой площадки у Михаила Архангельского собора открывались просто сногсшибательные. Широченная вода вместе впадения Оки в Волгу, поросшие зеленью острова с золотистыми песчаными пляжами посреди реки и множество небольших суденышек, снующих туда-сюда по водной глади под аккомпанемент криков чаек. Простояв так минут 10 под ласкающим кожу теплым весенним ветерком, я вдруг вспомнил историю о том, как в Советском Союзе на местных верфях строили даже атомные подводные лодки, которые потом внутренними водными путями выводили в море. И понял, этому городу просто на роду написано быть центром судостроения. Конечно, до подводных лодок мы покуда не доросли, но мелкосидящие колесные пароходы, идеально подходящие для рек, сам Бог велел тут строить. Вот и нашлось Нижнему Новгороду его место под солнцем. Ведь подобные высокотехнологичные производства всегда требуют кучи вспомогательных, а также прорву обученного персонала, включая сюда и экипажи пароходов, подготовку которых также необходимо начинать с нуля. Появившаяся идея настроила меня на деловой лад, и я тут же направился в небольшой двухэтажный особняк губернатора, где разместил свою резиденцию, чтобы, не отходя от кассы, озадачить его хозяина подготовкой плана преобразования города и создания нового, так сказать, градообразующего предприятия, а именно акционерного общества «Нижегородская пароходная компания», включающего в себя верфи, завод паровых машин, фабрично-заводское училище, пароходство с грузовым портом и ракуху, речное училище.